Алена Федотовская. Академия магических секретов. Расправить крылья. Глава первая. Жажда измучила меня, но позвать кого-то даже в голову не пришло. Донесут отцу, что мне еще не лучше, и будет скандал. Проходили, знаем. Что-то в этот раз регенерация не торопится, и действует только верхняя часть тела. Даже пальцы на ногах не чувствую. Что за напасть? И ведь спрыгнула всего лишь со второго этажа. Но очень неудачно. Почему Даррен из четвертого прыгает без проблем, а мне не повезло? Предметы у меня летают. Стихия воздуха проявилась, высоту люблю. Несправедливо. Я ударила кулаком по кровати, но легче не стало. Сколько мне еще тут лежать? Со вчерашнего дня мучаюсь. В дверь осторожно постучались, и я поспешила накрыть ноги одеялом. Притворюсь, что все замечательно. Нотации от любимого папочки совсем не хочется. А вот и он сам. Я мысленно застонала, а на лице изобразила радостную улыбку. Авось ничего не заметит. Король, коим являлся любимый папуля, был высок и широкоплеч. Даже моя, в общем-то, немаленькая спальня сразу показалась крошечной, когда в нее вошел Питер. А уж когда он руки раскинул... «Почему моя любимая дочурка не запрыгивает на отца, как обычно?» «Ах да, забыла упомянуть. Он еще и умный». «Я только проснулась», — бодро соврала и даже глазом не моргнула. «Ничего, я подожду», — ехидно продолжил король, не отпуская рук. «Так ты здесь подожди». Я похлопала по кровати рядом с собой. Номер не прошел, и отец нахмурился. Началось. «Альяна, я тебя к этой самой кровати привяжу когда-нибудь, чтобы дурью не маялась». У меня глаза на лоб полезли. «Почему ты считаешь, что использовать стихию — это дурость?» Питер вышел из себя. «Потому что ты Наяна, и всего лишь наполовину метаморф. Кто знает, как у тебя проявятся магические способности?» Я надулась. Даррен и Ронан тоже наполовину. Они мужчины, и от матери Наяны Ронану не досталось ничего. Радуйся, что, как и сестры, хоть какой-то магией обладаешь, кроме родовой. Но это не повод издеваться над своей наянской природой. О чем ты думала, когда из окна прыгала? Почему нельзя было со стола? Можно, вздохнула я. Но неинтересно. И с полом встречусь быстрее, нежели отзовется стихия. Альяна, я запрещаю тебе впредь это делать. Так, имею счастье лицезреть образ «Я грозный король и всех покараю». Похлопала длинными ресницами, но, как назло, актерские способности отказали напрочь. Слеза никак не хотела скатываться, и отец это заметил. Не мучайся, Альяна, тебе меня не разжалобить. Впрочем, я по делу пришел. Питер тут же сменил тон на официальный, и я удивленно уставилась на родителя. Что-то новенькое. Он присел на мою постель и, кажется, смутился. У меня глаза едва из орбит не вылезли. Ну-ка, ну-ка. Похоже, отец собирал всю свою решимость, однако долго раздумывать и тянуть было не в его правилах, поэтому он выпалил. «Я решил выдать тебя замуж». В этот момент наконец-то сработала родовая магия, регенерация завершила свое дело, и я подпрыгнула на кровати. У меня было так много всего, что хотелось высказать его величеству, однако я решила поступить по-другому. Наглядно продемонстрировать всю абсурдность его слов, например. Сунув руку под подушку, выудила немного помятый документ и помахала перед носом у любимого папочки. «Не имеешь права! Закон о свободе Наян, мой личный экземпляр!» Король не скрывал своего изумления. «Откуда он у тебя?» «В гильдии выдали», — ехидно ответила я. «Перечитываю перед сном и наслаждаюсь». «Альяна!» «Я не пойду замуж!» «Аль!» «Все равно не пойду, Ваше Величество! Это самое важное, что сделала мама перед твоей коронацией, и отменить закон ты не можешь!» «Да успокойся уже!» — раздраженно прикрикнул Питер. «Никто не собирается тебя принуждать. И потом, ты даже не спросила, за кого». «Я все равно против. И за кого же?» Отец довольно улыбнулся. другой разговор. Милая, ты же понимаешь, что особенное. Я не предлагал бы тебе недостойного претендента. Пап, ты не перед народом выступаешь, прищурилась я. Давай ближе к делу. Он покачал головой. И в кого ты такая уродилась? Ах да, в бабушку. Он даже по имени ее не назвал. До сих пор враждуют, несмотря на то, что когда-то помогли друг другу. Интересно, что же произошло много лет назад? Отец замолчал, а я решила не мешать ему собираться с мыслями. «За наследника Леонии», — наконец выдал он. «Вот это неожиданность! За Рема?» — обалдела я. «А что, младшая сестра Ронана его уже не интересует?» Питер фыркнул. «Кому нужна Наяна без способностей, когда есть принцесса соседнего королевства с полным набором талантов?» «Ух ты!» Мое восхищение не знало границ. Чувствую себя главным призом и племенной лошадью одновременно. Кого они в качестве наследников хотят? Наян или метаморфиков? Или два в одном? Я, конечно, все понимаю, но это уже слишком. Папа! Меня бесконечно раздражает, когда все смотрят на меня, как на диковинку. И в качестве этой самой диковинки замуж не хочу. Тем более за Рема. Ну, не нравится он мне. «А кто нравится?» — прищурился отец. «Никто. Я вообще учиться собиралась. Забыл?» «Помню, а как же?» — вскинулся Питер. «Бедная академия». «Ничего не бедная. Я буду хорошо учиться». «Верю», — хмыкнул король. «Значит, отказываешься?» «Альяна, поверь, я много от чего отказываюсь в жизни, только потому, что управляю этой страной. А ты — ее единственная незамужняя принцесса. Если бы ты любила кого-то, другой разговор, а так... Можно всю жизнь цепляться за свое право не выходить замуж, а можно что-то сделать для своей страны. Ты не находишь?» Родственные связи с Леонией принесут Таррину только плюсы. В последнее время я получаю десятки донесений, что страны за морем желают войны, и они объединяются. Да, возможно, много из этого преувеличено, однако после того, как в нашей академии похозяйничал Ферт, уровень магии у жителей королевства снизился. Жалею, что поддался уговорам Катарины и пощадил возлюбленного твоей бабушки». «Конечно, прошло уже 9 лет, и были новые успешные выпуски, но...» «Не уверен, что Таррин выдержит, если на него нападут. К тому же, как оказалось, заброшенным землям совсем не мешает магический заслон, и они пытаются подобраться к магии на Таррине. Уже несколько одаренных, живущих поблизости, потеряли свою силу». Я тут же возразила. «Но Даррен работает над этим». Они с профессором Бруни почти придумали, как разрушить и нашу магическую стену, и ту, что выстроили драконы. Скоро у нас будет огромная поддержка от Драконьей Империи. А заброшенные земли, скорее всего, останутся в прошлом. Питер грустно усмехнулся. «Аль, и твой брат, и новый ректор — большие молодцы. Даррен будет хорошим королем, я уверен. Но в любом случае, пока магическая стена не исчезла, и неизвестно, когда это произойдет. А возможность нападения существует уже сейчас. Я скрестила руки на груди. А тебе не кажется, что решать государственные проблемы за счет личного счастья дочери — это как-то... Знаю, — перебил Питер. Я тебе всего лишь предложил. Сожалею, если это звучало как-то по-другому. Он коснулся моей руки, и я вздрогнула. Предложение исходило не от меня, а от короля Леонии. И если я откажу, возможно, придется порвать дипломатические связи. Если раньше была надежда, что мы будем сотрудничать в случае внешних проблем, то теперь такая возможность может и не представиться. Не знаю, сколько у нас времени до нападения, может, год, может, несколько лет. В любом случае, если хочешь забыть, забудь. Он поднялся, а у меня защемило сердце. Знал ведь, на что надавить. «Пап!» Он обернулся ко мне. «Давай так решим. Я отправлюсь в академию, сам понимаешь, магию нужно развивать. Если за время обучения я не влюблюсь, то выйду за наследника Леонии, чтобы его демоны в бездну забрали. Но и ты со своей стороны Постарайся что-нибудь придумать, чтобы мне не пришлось радовать бедных леонцев таким сомнительным подарком, как я». «Милая», — король даже обалдел слегка, — «ты собираешься искать любовь своей жизни в академии?» «Нет, конечно», — я тряхнула головой. «Я собираюсь там учиться. Но все может быть, и условия нашего соглашения должны быть прозрачными. Не могу тебе предложить, давай я отучусь, а потом выйду замуж. Могут помешать разные обстоятельства». Питер вздохнул. «Я понял тебя, Альяна. Но прошу, подумай о Леонском принце. Ты же его совсем не знаешь». «Наслышана», — буркнула я. «Всегда мечтала стать женой Лавеласа. Уже в красках представляю себе, как его пассии из окна стихией воздуха выбрасываю. А они так красиво летят, юбки развиваются на ветру. Или панталоны. Впрочем, любовницы в неглиже тоже произведут фурор. Знаешь, пожалуй, в этом что-то есть». Отец поперхнулся. «Альяна, слухи сильно преувеличены». «Ты над ним свечку держал?» — изумилась я. «Дочь, не хами. Ты тоже не держала». «Ну так я и не подсвечник», — парировала я. Однако вид закипающего короля отрезвил, и я примирительно похлопала его по руке. «Дыма без огня не бывает. И потом я ему польстила, поверь. Обычно Рэма награждают совсем другими эпитетами». Питер прикрыл глаза и, судя по едва шевелящимся губам, досчитал до 10. «А он делает успехи. Когда-то не меньше 25 было». «Все равно объективно судить ты не можешь», — совладав с собой, возразил он. «Отдыхай, но очень надеюсь, что соизволишь спуститься к ужину. У меня для тебя сюрприз. Посол Леонии прибыл с визитом». «Только этого не хватало». «Буду бесконечно рада его видеть», — я расплылась в зловещей улыбке. Отец подозрительно взглянул на меня, но почел за лучшее промолчать. «И правильно, у меня уже план созрел. Добро пожаловать на Тарин, господин посол». Едва король скрылся за дверью, как я с силой ударила кулаком по кровати. «Ну, Берт, я тебя придушу, когда вернешься. Если вернешься». 6 лет назад. Звезды меня притягивали всегда. По вечерам в Драконьей Империи не было других развлечений, кроме как смотреть в небо. Привычкам я не изменяла, даже попав на Тарин. Но вместо скалы использовала крышу королевского дворца, а Берт меня туда и приносил, похищая из собственной комнаты. Впрочем, похищая ли? Я захватывала из комнаты плед, и мы лежали на крыше, пытаясь определить созвездия. Берт их не знал, я тоже, и нам часто помогала большая таринская энциклопедия, а задавать взрослым лишние вопросы было чревато. Из всей семьи меня поняла бы только Лекса. Она наверняка догадывалась, но предпочитала молчать. Вроде болтушка, как и я, но если требуют обстоятельства, никому не расскажет. «А вон то называется хвост единорога», — неожиданно сказал Берт, сверяясь с энциклопедией. «Чуть правее — главная звезда магов. Говорят, что когда она упадет, наш мир перестанет существовать». «Глупости», — возразила я. «Тарин вечен». «Ничто не вечно, Аль. Вырастешь, поймешь». «А я разве не взрослая?» — возмутилась я. 12 лет, между прочим, это немало». Берт заложил руки за голову и засмеялся. «Ага, очень взрослая. Ты зачем иллюзию пожара на кухне создала? Кухарка на плиту ведро воды вылила, и все без ужина остались». Я надулась. «А зачем она на меня зашипела, когда я в катку с тестом полезла? Я обожаю сырое тесто. Подумаешь, кусочек отщипнула». «Оно же после этого падает», — усмехнулся Берт. «Ну и что? Упадет, поднимется. Я не люблю, когда на меня шипят». Дракон снова засмеялся и ткнул меня в бок, а я ойкнула. «Бедный твой муж, и слова тебе не скажи». Хихикнула. «Я не собираюсь замуж». «Когда-то я уже это слышал, правда, не от тебя». Я быстро перевернулась на бок и подперла голову рукой. «Берт, давай договоримся. Если что, ты меня утащишь, как положено дракону из сказки, и мне не придется выходить замуж». Он расхохотался. «Предусмотрительно. Только принудить Наяну к браку никто не сможет. Да и потом, зачем прятать тебя от принца на белом коне, если ты все равно в него влюбишься?» «В коня?» — невинно уточнила я. Дракон поперхнулся. «А что, любовь к принцу не рассматривается?» «Так не осталось принцев», — вздохнула я. «Все известные королевские отпрыски приходятся мне родственниками и счастливо женаты». «А принц Леонии?» — лениво поднял бровь дракон. «Не надо мне такого счастья!» — испугалась я. «И вообще, с чего ты решил, что мне обязательно нужен принц?» Берт грустно усмехнулся и прикрыл глаза. «Потому что самые замечательные девушки всегда выходят замуж за принцев». «И много ты таких знаешь?» — искренне удивилась я. «Одной достаточно». Тогда я не придала этому значения, а зря. Пророческими оказались слова о наследнике Леонии. Надеюсь, не мой друг подсказал отцу, за кого мне замуж выходить. Хотя вряд ли. Последние 6 лет Берт жил в Драконьей империи. Слишком долго, целых 3 года, он почти не оборачивался в дракона, только когда забирал меня на крышу. Привыкал к человеческому облику, а это оказалось чревато. Сразу после нашего разговора ему пришлось отправиться обратно к источнику. Собственные рыдания помню до сих пор. Но я всегда надеялась, что он вернется до своего 18-летия, когда должна состояться инициация, и не меньше надеялась, что он выберет ипостась человека. Хотя слишком долго он прожил в Драконьих горах. Мне стукнуло 18 буквально на днях, а Берту исполнится через несколько недель. Совсем не осталось времени.